Глава 18. Ресторан Весиого отличался своей анонимностью для клиентов. Несмотря на то, что заведение находилось в центре города, здесь никогда не было представителей из правоохранительных органов или чеболей, которые не умели держать язык за зубами. Двухэтажное здание ресторана, где на первом этаже был банкетный зал, разграниченный высокими стенами, а на втором – караоке-центр, пережило множество сделок, заключенных в своих стенах, и в том числе далеко не самых честных. Все выдающиеся личности города знали, что если им нужна тихая, умиротворенная обстановка, где не будет лишних ушей и только свои, то им стоит посетить Весиого. Именно это место выбрал Ким Духан, чтобы встретиться со своим человеком из корпорации LDG Group. Девушка никогда не заставляла себя ждать, и сегодня, несмотря на то, что ей пришлось задержаться на работе из-за некоторых событий, она чуть ли не бегом забежала в здание, отметилась на стойке администратора и ровно в обозначенное время оказалась возле столика Джандал, который сидел со своим помощником и выбирал напитки. «Ты, как всегда, без опозданий, Англии!» Не отвлекаясь от просмотра меню, сказал Духан. «Чем порадуешь меня сегодня?» «И что, Винсент?» Сказала она на одном дыхании. «Он сделал это! Он начал кампанию против Вуджихо!» «По стройкам, верно?» Догадался Джандал. «Быстро же он включился в процесс!» «Я могу сесть, господин Ким?» Тут же спросила девушка и, получив утвердительный кивок, села напротив мужчины. «Я получила его отчет буквально за час до конца рабочего дня и зарегистрировала его в системе. Вуджихо в это время не было на работе, и отменить его он не мог, так что завтра его ждет особый сюрприз». «Его не будет», – спокойно сказал Духан. «Странно, что ты спустя столько лет не понимаешь, как работает система. Скорее всего, максимум, что мы сделали, это испортили его сон». «Потому что он точно осведомлен о расследовании, которое вот-вот начнется против него. А значит, Джихо начнет подготовку к ответу. Скорее всего, он попытается замести следы». «И?» И Англи с удивлением, написанным на лице, посмотрела на Джандал. «Что дальше?» «Пока ничего», – спокойно ответил Духан. «Начнется расследование, и Джихо начнет ошибаться. Это лишь небольшой шаг, который приведет нас к более интересным событиям и действиям с его стороны». «То есть?» – начала девушка. «Махинации со строительством – это пустяки?» Она искренне удивилась, широко раскрыла глаза и схватилась за край стола. «Но ведь...» «Это ничего по сравнению с тем, что готовится для него», – заговорил Рэм, наконец выбрав блюдо и напиток. «И что, Винсент попал в так называемый проект, который я готовил полгода. Сейчас наш общий друг, господин Ву, будет сидеть и искать везде подвох, потому вслед за этим проектом пойдут и другие процессы, о которых я не могу сказать тебе». «Но почему?» – звонко воскликнула девушка и после осуждающего взгляда старика Рэма понурила голову в плечи. «Почему вы мне не расскажете?» «Ты, как и Ишито Винсент, лишь оружие в наших руках», – спокойно сказал Джандал. «Сейчас начнется и закончится расследование против Вуджихо. Объекты передадут в отдел на 21 этаже, и стройка закончится. Тем самым я получу прибыль за аренду оборудования. Затем Джихо ждет вопрос насчет систем жизнеобеспечения корпорации, где госпожа Гонана с удовольствием попытается его размазать на своем поле. Но, как мы все понимаем, этого не произойдет. Мои люди из-за рубежа предложат госпоже Го разработку, которую она сможет довести до ума и внести в общую систему корпорации на выгодных всем условиях. Отсюда я буду контролировать каждый шаг каждого сотрудника и планировать дальнейшие шаги». «Вы добиваетесь тотального контроля сотрудников, сидя вне дивана генерального директора?» «Именно», – кивнул господин Ким, не став скрывать такие вещи. «Я буду знать всю подноготную каждого сотрудника и давить на нужные мне нити. Но перед этим я раздавлю единственного опасного сотрудника для моих планов». «Вот же хо», – прошептала Иангли, наконец понимая масштаб того, что будет сделано. «Но как?» «Об этом, увы», — вновь заговорил Рэм. «Мы не можем вам сказать, деточка, но, как и обещали...» Он засунул руку под стол и достал небольшой чемодан. «Награда». Через мгновение раскрытый чемодан лежал на столе, а Иан Гли не могла поверить своим глазам. На ее лице медленно растягивалась довольная и алчная улыбка. «Значит, и Шито!» Вуджихо нервно покачивался на своем стуле. «Кто бы мог подумать, что этим аналитиком воспользуется Ким Духан?» «Дядя!» Шун Чиа говорила с Джихо по телефону. «Вы думаете, они направили Шито именно во вред вам?» «Объекты на заморозке», – спокойно начал тот. «Фирмы, которые скупали и перепродавали права, начинали с меня». «Нет, разумеется, это никак не повлияет на мое положение в корпорации, тем более, что следы уже давно исчезли. Но тем не менее, это лишнее внимание». «Так, а что мне делать?» «Все, что ты могла, ты уже сделала», – улыбаясь, ответил Джихо. «Когда он будет на объекте? Через час?» «Примерно так. Он едет с моей коллегой, а она очень медленная и осторожная. Все же третья машина за год». «Женщины», – усмехнулся Джихо. «Ладно, спасибо, Чиа. Ты очень вовремя среагировала, так что я успею закрыть то, что должен, и... «Скорее всего, мы пойдем дальше. Что у нас с Ишито, к слову? Он увидел документы?» «Да», – спустя полминуты тишины ответила Чиа. «Не все, правда, но он заинтересовался. Так что, думаю, сегодня вечером он захочет узнать про них чуть больше, чем видел». «Я не буду спрашивать, как ты все это проделала, но на всякий случай напомню, Чиа». Джихо закашлялся и, как только пришел в себя, более низким голосом продолжил. «Не смей влюбляться в цель. Я догадываюсь, какие отношения между вами, тем более просто друзья, так не тискаются в машине, но все же он цель. Когда он станет бесполезным, я выкину его из корпорации, а может, отправлю в другое место, чтобы парень поменьше болтал. Поэтому обработай его так, чтобы не было потом жалко. Ясно тебе?» «Ясно», – холодным тоном ответила Чиа. «Вижу цель, не вижу препятствий». «Вот и молодец». Шикарным завершением вечера была круглая сумма, которая пришла мне под конец рабочего дня, как только я сдал отчет госпоже Иан Гли. Меня несказанно удивила скорость реакции финансового отдела, но узнавать, почему раньше с такой скоростью не переводили поощрение, я не стал. Большая часть премии тут же улетела в работу на биржу, а вторая часть в клинику Йоа и Сны, где лежала родная сестра Китти Чата. Ей, к слову, остался месяц реабилитации, после чего она начнет работать на меня. «Черт, совсем забыл!» Я хлопнул себя по лбу после того, как застегнул пальто. «Я же обещал...» Я поднял со стола телефон, открыл приложение и начал просматривать рынок вакансий. Мне нужно было найти двух, а лучше трех специалистов, которые предлагали свои услуги для биржи. Ибо доходы нужно было увеличивать, и я обещал Китти Чату, что его сестра не будет перегружена работой. Несмотря на то, что я сам прекрасно разбирался в бирже, мне все равно нужен был штат, чтобы сбросить с себя лишний груз ответственности и, что главное, внимание, чем я и занялся уже когда сел в машину со своими людьми. Троицу, которую нужно было посмотреть, я нашел почти сразу, как машина тронулась. Назначая встречу каждому в разное время на воскресенье, я выдохнул, посмотрел на вечернее небо и спросил водителя. «Ресторан моего отца. Довезешь?» «Разумеется, господин Ишито», – ответил брутального вида мужчина. «Вас там ожидать или вызовите?» «Вызову», – спустя мгновение ответил я. Мы доехали до ресторана за час. Выдав под конец команду приехать без охраны, чтобы не дергать лишний раз персонал, я вошел в центральные двери. Сегодня ресторан отца был в привычном мне стиле. Официанты, как и администраторы, были одеты как и раньше. Не было никаких тематических вечеров. Сам отец встретил меня на входе, хоть мы и не договаривались об этом. «Ждешь кого-то?» поинтересовался я, обнимая отца. «Или уходишь?» «Жду», – улыбнулся в ответ тот. «А ты чего приехал без предупреждения?» «Поужинать хотел». Я передал куртку администратору и последовал за отцом. «Даже если бы тебя не было, все равно бы поужинал». Отец провел меня к главному столу, где уже все было накрыто, указал на место рядом с собой и пояснил. «Сегодня у меня встреча с инспекцией, поэтому не обращай внимания, если вдруг произойдет что-то, что тебе не понравится». Говоря все это, он не особо беспокоился. «Мама тоже скоро подъедет». «Взятки?» – улыбнулся я. «Пап, ты же говорил, что у тебя все чисто». «Инспекция по клинике». Он повернулся ко мне, сверкнул глазами и закрыл их. «У нас случай один произошел. Неприятный, разумеется. Пришел мальчик с золотой ложкой в зубах, лег под нож дантиста, и оказалось, что...» «Можешь не продолжать», – перебил его я. «Типичный чеболь, который опустился до запрещенных веществ. Я так понимаю, все распухло, и пришлось делать переливание и прочистку». «Как ты догадался?» Искренне удивился Ишито Марсель. «Винсент, ты же раньше не интересовался клиниками». «Очевидно же», – заулыбался я. «Ты сам начал про золотую ложку, а там лишь пару вариантов. Либо он был пьян, либо он вел себя вызывающе, ну, либо запрещенные вещества. Вел бы он себя вызывающе, его бы просто выперли. Если бы он был пьян, хирург или стоматолог явно бы это поняли, так что оставался только третий вариант». «Меня удивляют твои способности», – похвалил отец, пытаясь растрепать мои волосы. «А еще я так и не поблагодарил тебя за прошлую встречу». Говоря о встрече, он сам мне напомнил, что произошло здесь в прошлый раз. А вспоминая, что в этих событиях замешан Ким Духан, я вспомнил и сегодняшнее утро. «Чертов Джандал! Куда ни глянь, везде он свою руку приложил». Как паук со своими сетями, до которого еще и не так просто добраться, чтобы не запутаться в паутине. «Так», – задумчиво начал я, разблокировав телефон. «Чем все закончилось?» «Уволены по статье», – радостно заявил отец. «Переданы в полицию, и, как меня уверяет прокурор, кстати, очень симпатичная девушка». «Оло мила», – перебил его я. «Она?» «Откуда ты знаешь?» Восхищение, которым отец сегодня пылал, словно проходило мимо меня. Я не разделял его столь ярких эмоций. «Она твоя знакомая?» «Она моя проблема», – сказал я, отправляя сообщение Десону. «Она была в клинике, помнишь?» «Нет», – покачал отец головой. «Не помню». «Спасаю ее от твоего знакомого, Ким Духана. Мои люди охраняют его склад до особого распоряжения. Если все пройдет хорошо, он отстанет от нее и от меня, а вскоре и от тебя». Мое заявление удивило его. Отец облокотился локтями на стол и посмотрел прямо в мои глаза. Игра взглядами длилась ровно до тех пор, пока к нам не подошел сотрудник ресторана с гостями за спиной. «Господин Ишито Марсель!» Звонкий голос юноши прервал взгляд отца. «Ваши гости прибыли!» «Что ты задумал?» Отец словно и не реагировал на слова сотрудника. «Винсент, ты понимаешь, во что ты ввязываешься?» «Понимаю!» – кивнул я, получив ответ от Десона. «Все ок, босс!» «И поэтому прошу тебя, сам не усугубляй ситуацию. Еще чуть-чуть, и я освобожу нас от его влияния. Твои врачи останутся на месте, как и твои деньги. Если же все пойдет в худшую сторону, то, уверяю тебя, со мной все будет в порядке. Я продумал несколько ходов на этот счет». Я закончил речь, встал со стула и, обнимая отца, попрощался с ним. Пожелал приятного аппетита гостям и попросил официанта, которого тут же подхватили под локоть, передать в угощение бутылку игристого за шестой столик, где заметил Гохэ Ми и мужчину, который сидел напротив нее. Внучка генерального директора наконец начала заботиться о своей личной жизни. Единственное, о чем я забыл, выходя из ресторана, так это о том, что должен был вызвать водителя. Понимая, что придется вызвать такси, чтобы не ждать слишком долго, я вышел на улицу, поплотнее натянул на шею воротник и, скрестив руки на груди, зевнул. Затем вызвал автомобиль и лениво разглядывал проезжающие мимо машины. Ожидание вызванного автомобиля затянулось. Несмотря на то, что в городе было очень много таксистов, иногда бывали такие дни, когда либо пробки, либо долгие заказы, из-за чего приходилось ждать больше привычного. «Почему именно шампанское?» – раздался знакомый мелодичный голос слева от меня. «А, Винсент?» Я повернул голову, заметил Гохэми, которая стояла в каких-то расстроенных чувствах и, пожав плечами, ответил. «Хорошее шампанское, госпожа Го. Моя матушка очень его любит». «Винсент». Она подняла воротник своего пальто, сделала шаг в мою сторону и, как и я, облокотилась на стену спиной. «Я на дух не перевариваю шампанское. На будущее». «Любопытно, и зачем мне это знать?» «Как твоя работа? Слышала, тебя опять повысили?» Спросила она, не поворачиваясь ко мне. «Каково это быть одним из лучших и столь успешным?» «Есть и лучше», с усмешкой ответил я. «Раз есть аналитики выше и дороже». «А так...» Я отвернулся от нее и еще раз зевнул. Только на сей раз по этикету прикрыл рот рукой. «Все хорошо. Работа с каждым этажом все интереснее и интереснее». «А у вас как обстоят дела, госпожа Гу? Все хорошо? Или устаете от бесконечных собраний?» «Если бы...» Она тоже зевнула, также прикрывая рот рукой. «Времени свободного все меньше и меньше». «Но...» Я повернулся, понял, что сейчас могу немного переступить грань допустимого, но все же предположил, на время в ресторанах хватает. Я не стал говорить ничего про личную жизнь и про того парня за столиком, ибо понимал, что это переход на вопросы, которые я не имею права ей задавать. «Ты не поверишь». Она повернула голову, и в ее зеленых глазах появился недобрый блеск. «Выбрала время в своем графике, чтобы слушать от знакомого Чеболя о том, как он хорош. Аж противно. Вот так и разочаровываешься в людях». «Хм, внучка генерального директора корпорации говорит что-то про Чеболей? Любопытно, чем же он ей так сильно насолил, уж явно не только своим самомнением». Однако, припоминая, как она вела себя в нашу первую встречу, где я защитил ее от одного напыщенного идиота, в целом я удивился, что девушка наступила на те же грабли. Учитывая ее характер и беря во внимание, насколько она находчивая и как давит начальство, о чем я наслышан, ей нужен человек попроще. Умный и верный. Среди большей части золотой молодежи таких нет, по крайней мере, я таких не встречал. «Не самое лучшее завершение вечера», – подытожил я. «А не подскажете, госпожа Го?» Ее глаза были сосредоточены на мне, и, понимая, что она вся внимание, решил рискнуть. «Кто такой Вуджихо? Слышал, он правая рука генерального директора?» «Допустим». Хэми отвернулась и опять уставилась на машины, которые бесконечным потоком проезжали мимо нас. «А что?» «Дело у меня одно. Начал было я, но в этот момент около нас остановилось такси. Если не желаете ждать и мерзнуть, садитесь в мое. Я себе новое закажу». «Очень мило с твоей стороны, Винсент», – хмыкнула девушка. «Но я еще бы постояла. А насчет Вуджихо могу сказать тебе только одно. Сторонись его. Он очень хитрый, мудрый и опасный для тебя человек. Он не просто так занял место рядом с Госэн-Дже. Поверь мне, сторонись его». «Эх, поздно. Сегодня, видимо, я встал на тропу войны против этого работника». «Дело, которое ты ведешь против него», – послышался ее голос, когда я поклонился, прощаясь, и направился к такси. «Не такое простое, как может показаться». Я остановился, и она продолжила. «Если ты начнешь войну с человеком, о котором ничего не знаешь, жди того, что он переиграет тебя». «А Джихо – именно тот человек, который знает, за какие ниточки и когда нужно тянуть. Если у тебя за спиной нет сильного покровителя, увы, Винсент, ты проиграешь». «Не проиграю». Я обернулся и виновато улыбнулся. «Госпожа Го, спасибо за предупреждение, но я не начинал никакой войны. Я всего лишь выполнял свою работу, которую мне поручило начальство». «Не строй из себя дурака, Винсент», – добавила она. «Просто береги себя и свои нервы, они тебе еще пригодятся».